Глава 6. Из-за проблем с шумом камер Спасский согласился играть третью партию в закрытом зале, предназначенном для настольного тенниса. Американец готов играть, но только с тем условием, что не будет зрителей, а камера останется всего одна и только бесшумная. Журналисты собрались в соседней комнате, чтобы следить за матчем по телевизору. Моника с мамой и остальные зрители устраиваются в большом зале. Там все ходы воспроизводят на доске на стене. «Что с ним такое?» — удивляется сероглазая девочка. «Наверное, у него сверхчувствительность, преувеличенная восприимчивость. Сама знаешь, когда котелок варит слишком быстро, недолго и психануть. Ума палата — это хорошо, но когда ум зашкаливает, могут возникать помехи». Часы запущены. Начинается третья партия. Бобби Фишер сильно рискует. Он сдал противнику центр доски, пожертвовав в самом начале конем. Спасский удивлен. Эта стратегия ему непонятна. Фишер делает несколько ярких ходов и одерживает в этой партии победу. «Как я погляжу, он, наконец, разыгрался», — говорит Джессика дочери. Эта победа сотрясает весь мир, а не только Рейкьявик. Большинству шахматы навевают скуку, но внезапно очень многие, совершенно ими не интересовавшиеся и не разбиравшиеся в правилах игры, начинают внимательно следить за матчем. Их завораживает эксцентрик Фишер. По всему миру делаются ставки на результат чемпионата мира. Партии следуют одна за другой. Соперники вернулись в большой зал. Но у Фишера повторяются вспышки гнева. Он капризничает, изрыгает проклятие, требует освободить задние ряды зала. Идут переговоры. Результат — 3 пустующих ряда кресел. Советские чиновники тоже не лыком шиты. По их мнению, американские секретные службы прибегают к электронным приборам, генерирующим магнитные волны, которые сбивают их чемпиона с толку. И действительно, Борис Спасский жалуется на радиацию, якобы излучаемую люстрами и даже креслами. Приходится потрошить мебель и разбирать аппаратуру. Зал обыскивает исландская полиция, ищущая приборы, от которых исходят помехи. Это сочетание паранойи и технологий секретных служб интригует и прессу, и зрителей. Идут дни. Играют с партии. Моника и ее мама и не думают уставать. Наоборот, с каждым днем им становится все интереснее. Они гадают, чем кончится соревнование. Дуэлянты нервничают. Их силы на исходе. Кажется, скоро их расплющит огромная тяжесть ставок, которые делает на них весь мир. Наступает 1 сентября 1972 года. День 21-й, последней партии матча. Пока что счет в нем 11,5, 8,5 в пользу Фишера. Американец опережает русского на 3 очка. Последняя партия начинается неудачно для Бориса Спасского. Ее доигрывание переносится при преимуществе Фишера. Русский чемпион заявляет о проблемах со здоровьем и о желании отдохнуть и прийти в себя в гостиницу. Весь мир замирает. Одни с опаской, другие с радостным предвкушением ждут решения Спасского. Наконец он звонит из своего номера и сообщает, что сдается. Так 29-летний Фишер официально становится 11-м чемпионом мира по шахматам. Эта победа делает его звездой всех новостных выпусков. Некоторые уже объявляют эту неудачу русских признаком заката Советской империи. Джессика Макентайр в полном восторге. «Видишь, Моника, победу одерживает оригинальный творческий ум. Он оказывает влияние даже на мировые геополитические шахматы». Бобби Фишер, едва добившись титула чемпиона, сбегает из отеля и несколько дней проводит на природе в одиночестве, вдали от соплеменников.